Глава 57. Знакомьтесь, Кейт Арнольд из Netflix. Netflix – один из моих любимых продуктов и одна из моих любимейших компаний. Но мало кто помнит, что в 1999 году совсем еще юная Netflix, тогда она располагалась в Лос-Гатосе и в ней работало менее двух десятков сотрудников, оказалась на грани разорения. У компании было несколько опытных основателей, в том числе легендарный Рид Хастингс. Однако она забуксовала на 300 тысячах клиентов. В сущности, Netflix предлагала общепринятый подход «плата за прокат», как «блокбастер», только в онлайн-версии. И у нее, как и у многих, имелась группа ранних последователей, причем некоторые из них жили в местах, где не было ни одного видеомагазина. Согласитесь, мало кто будет брать на прокат DVD через почтовую службу США, если по дороге домой можно заскочить в местный блокбастер. Как правило, люди брали видео в Netflix раз или два, после чего быстро забывали об этом сервисе. Похоже, им не слишком хотелось что-нибудь менять. Команда Netflix понимала, что недостаточно опережает конкурентов, чтобы переманить людей на свою сторону. А тут еще продажи DVD начали неуклонно снижаться, да и противодействие Голливуда усугубляло плохое положение вещей. Не следует забывать и о серьезных трудностях с логистикой, сложностях поддержания высокого качества DVD и попытках понять, как сделать все так, чтобы покрывать расходы и получать прибыль наличными. Кейт Арнольд была в то время менеджером по продукту этой небольшой команды, и команда точно знала, что нужно что-то менять. Среди множества предпринятых ими попыток был переход на абонентское обслуживание. По замыслу нужно было убедить людей подписаться на месяц и предложить абонентам неограниченное количество фильмов. Но вот вопрос: воспримут ли люди это как улучшение и изменят ли свое поведение в сфере медиапотребления? Хорошей новостью оказалось то, что новый подход понравился потребителям. Фиксированная ежемесячная плата за неограниченный доступ к видео очень заинтересовали их. Но была и плохая новость. Таким шагом команда создавала себе реальные трудности. Разумеется, клиенты Netflix хотели смотреть в основном последние художественные фильмы, а такой контент обходился компании дороже всего. Чтобы иметь в наличии необходимое количество копий, требовалось много денег, а их у Netflix не было. Итак, компании предстояло решить задачу, как, не обанкротившись, сделать так, чтобы клиенты могли смотреть те фильмы, которые хотят. Команда, перед которой она была поставлена, знала, что нужно каким-то образом убедить клиентов захотеть смотреть микс из дорогостоящих и менее дорогостоящих фильмов. Острая нужда, как известно, мать всех изобретений и нововведений. На этой почве выросли списки ожидания, рейтинговая система и рекомендательный сервис Netflix. Благодаря этим технологическим инновациям появилась новая, более эффективная бизнес-модель. Команда взялась за дело. За 3 месяца она изменила дизайн сайта, дополнив абонентское обслуживание Netflix перечисленными ранее элементами. А еще она переписала автоматизированную систему расчета с абонентами для работы по модели ежемесячной подписки. Любопытный факт. Начинала компания без этой системы, потому что сперва предлагала 30-дневный бесплатный пробный период, что обеспечило ее необходимым дополнительным временем. Учитывая огромный объем одновременно внедряемых изменений и взаимосвязанных усилий, в процесс были вовлечены почти все сотрудники компании. Можно представить, какую нагрузку ежедневно несла на своих плечах Кейт. Это и работа с соучредителями над выработкой стратегии, и тестирование новой концепции на реальных пользователях, и анализ данных, и разработка фич, и функциональности новой системы в составе своей продуктовой команды. Помимо того, вместе с финансистами она трудилась над созданием новой бизнес-модели, с маркетологами над вопросами закупок, с руководством складов над реальными проблемами логистики. И все же команда сумела запустить сервис и использовать его для поддержания и развития бизнеса еще 7 лет, до тех пор, пока опять не перевернула все с ног на голову, начав решительный и агрессивный переход на модель потоковой передачи. Кейт, я уверен, приписала бы все заслуги своей потрясающей команде, в том числе некоторым превосходным инженерам-программистам, а также смелому видению и мужеству основателей компании. Но я считаю, что без самой Кейт и ее страсти к высокотехнологичным решениям, которая смогла привести в движение всю компанию, очень даже вероятно, что Netflix в том виде, в каком мы ее сегодня знаем, не состоялась бы. Еще пара интересных фактов о юной Netflix. На раннем этапе компания столкнулась с серьезной проблемой наличных средств. И тогда она предложила купить себя Blockbuster за 50 миллионов долларов, но та отказалась. Сегодня на Blockbuster никто не поставит и копейки, а Netflix стоит больше 40 миллиардов долларов. Кейт сегодня работает лидером продукта в Нью-Йорке.